Навуходоносор, Семирамида. Навуходоносор – второй царь Нового Вавилонского царства, жил в 605-562 годах до нашей эры. Семирамида, Шаммурамат, ассирийская царица, жила в IX веке до нашей эры. Шумерские города-царства часто враждовали друг с другом. Поэтому, когда в Двуречье пришли племена халдеев, они сумели по одному завоевать все шумерские города. Постепенно шумеры и халдеи перемешались и стали одним народом. На севере Двуречья, там, где Тигр и Евфрат совсем близко подходят друг к другу, находился небольшой город — Вавилон. Через этот город проходили многие торговые пути, и он стал столицей нового государства. Шумеров и халдеев по названию города начали называть вавилонянами. А потом и все Двуречье — Вавилонией. Вавилоняне научились всему, что умели шумеры. Даже боги у вавилонян остались шумерские, только их назвали другими именами. Главным богом считался бог Мардук. Он построил на небесах Вавилон. Вавилон значит «врата бога». Мардук отнял у злых сил таблицы судеб и поместил их в небесном Вавилоне, а людей научил построить земной Вавилон, отражение небесного. Значит, наблюдая за небом, можно узнать, что происходит на земле. А зная движение звезд, можно прочесть, что написано в таблицах судеб. Так родилась астрология, таинственная наука халдеев о гадании по звездам, о будущем. Служители храмов, жрецы имели большую силу. Но чтобы не возникла борьба за власть, царь всегда сам становился верховным жрецом. Одним из самых знаменитых царей был Хаммурапи. Он составил первый в истории людей свод законов, начинавшийся словами: «Чтобы сильный не обижал слабого, чтобы сироте и вдове оказывалась справедливость». Законы всех времен и народов, и библейские, и римские, во многом повторяют законы Хаммурапи. При нем возник и настоящий суд, где судили не по воле правителя или толпы, а по законам. Вавилонские цари во главе войска часто нападали на соседей и возвращались с богатой добычей. Благодаря плодоносной почве, жаркому климату и построенным каналам крестьяне получали большие урожаи. Вавилоняне торговали со всеми странами от Египта до Индии. Постепенно Вавилон стал самым большим городом мира. Путешественники и поэты называли его пупом неба и земли. Севернее Вавилона выросло и укрепилось государство Ассирия. Через него проходили многие торговые пути. Ассирийские купцы разбогатели и стали вместе со жрецами притеснять военачальников и даже царя. Началась настоящая гражданская война. Победил в ней царь Тиглатпаласар. Он считал, что богатство лучше завоевывать силой, а не наживать торговлей. Тиглатпаласар создал постоянную армию. Она называлась «Царский узел». Война стала ремеслом ассирийцев, и они достигли в этом кровавом ремесле большого умения. Ассирийцы первыми научились использовать при осаде городов тараны. Стены они разбивали этими таранами, реки переплывали на надутых мешках из овечьих шкур. Войска проходили обучение, были дисциплинированы и хорошо вооружены. Тиглатпаласар завоевал всех своих соседей, а потом Вавилон и Египет. Подчинил он и евреев, и финикийцев. С побежденными ассирийцы обходились очень жестоко. Города грабили, жителей убивали, складывая из отрубленных голов целые холмы. Сын Тиглатпаласара приказал уничтожить Вавилон. Воины разрушили каналы и плотины. Вода на 3 дня затопила пуп неба и земли. От города ничего не осталось. А золотую статую Мардука увезли в новую ассирийскую столицу на берегу Тигра — Ниневию. Внук Тиглат-Паласара, Ашур-Банипал, разъезжал по Ниневии в колеснице, запряженной царями покоренных стран. Его называли уже «владыкой вселенной», Ассирию — логовом львов, а Ниневию — городом крови. Но не жестокие нашествия вписали имя Ашур-Банипала в историю. Ашур-Банипал был первым ассирийским царем, который постиг великую науку письменности. Он гордился этим не меньше, чем своими завоеваниями, и приказал собрать в одном из дворцов все вавилонские и шумерские тексты. Археологи нашли эту первую в мире библиотеку. Так, благодаря Ашур-Банипалу, мы узнали об астрономических и математических трудах шумеров и об их удивительной литературе. На восток от Ассирии жили племена мидийцев. Ассирийцы хотели завоевать их, но потерпели неудачу. Мидийцы славились как ловкие наездники и меткие стрелки из лука. Они, хотя и не смогли разгромить ассирийцев, но и не дали поработить свою страну. Эти события подтолкнули вавилонян к восстанию. Вавилонян было больше, чем ассирийцев. Ассирия слабела с каждым годом, даже главнокомандующий войсками Ассирии был вавилонянин. Он и решился выступить против разрушителей родного города. Объединившись вместе, мидийцы и вавилоняне разбили ассирийцев. Они окружили неприступную Ниневию, запрудили Тигр, воды размыли стены, и мидийцы и вавилоняне ворвались в город. Победители не пощадили никого в львином логове разбойников. Все знатные люди Ассирии были убиты. Последний ассирийский царь поджег свой дворец и бросился в пламя, чтобы не попасть в руки врага.